Глава 21. В ту ночь я увидела яркий сон, наполненный звуками, запахами и тревожными ощущениями. Проснувшись, долго не могла прийти в себя. Даже вышла в гостиную, чтобы попить воды и избавиться от образов перед глазами. У камина на шкурах спала Клара. У нее имелась отдельная комната, но матушка чувствовала себя спокойнее, оставаясь внизу, следя за очагом и чутко подремывая у жаркого пламени. Пару недель назад Тарун призвал своих приятелей-орков, и те перенесли очаг в центр холла. Рабочие соорудили огромный кирпичный дымоход, выходящий на крышу через верхние этажи. За день кладка нагревалась, и наверху теперь всегда было тепло. Комфорт нашего отеля достиг по здешним меркам невероятного уровня обслуживания. Я бы, не раздумывая, дала ему 3 звезды. Правда, гостей в последнее время стало маловато. Зато Эвейн Тейр-Феррель съезжать не собирался и приносил умеренный, но стабильный доход. Клара открыла глаза и внимательно на меня посмотрела. Я сделала вид, что брожу за полночь исключительно из-за жажды. Дождавшись, когда дыхание матушки выровнялось, я накинула меховой плащ и выскользнула за порог. Ночь была яркой, лунной. Потрескивала ледяная корочка на снегу. Днем наст подтаивал. К вечеру замерзал. Это значительно усложнило нам логистику. Сложно стало спускаться в долину. Больше всех страдал осел Таруна. При спуске скользящая по тропе телега поддавала ему под зад. Я прогулялась в логово Галаты. Дракониха спала на теплых камнях. Под ее задними лапами у живота я разглядела свернувшихся в калачике маленькое крыло и унцика. Улыбнулась и тоже села на камень. Хоть за кого-то сегодня переживать не надо. Итак, сон. Я оказалась в длинном каменном коридоре, на стенах которого были видны следы от удара киркой. Горящие факелы освещали мой путь. Гномьи шахты. Во сне в мою голову легко приходили ценные подсказки из памяти Маргаты. Я откуда-то знала, что надо мной десятки гатов породы, а целая анфилада искусственно вырубленных помещений уходит вниз, в сердце Штолин. И сейчас я к этому самому сердцу и приближаюсь. Я шла по освещенному факелами подземелью, стуча каблучками по гранитному полу, приближаясь к цели. Тому, что таилось в глубине центральной пещеры. Там на нескольких дюжинах серебряных цепей был подвешен хрустальный гроб. Трудно было даже представить тот кусок горного хрусталя, что стал основой для такой махины. На мелких гранях саркофага, разбиваясь на 1000 радуг, переливался свет от факелов. Крышку украшали изображения цветов и птиц. Я остановилась в нескольких метрах от гроба. От серебряных цепей тянуло чем-то зловещим. Ужасно не хотелось случайно их задеть. Проклятое серебро. Теперь я знаю, как оно ощущается вблизи. Искристый хрусталь, несмотря на всю его красоту, тоже не вызывал приятных ассоциаций. Я вообще была далека от того, чтобы обнять гроб и возрыдать по содержащемуся внутри праху. Хотя, может, возрыдать и стоило. Да. Саркофаг был не пуст. Грани искажали очертания тела, и я с опаской шагнула ближе. Внезапно мелкие узоры на крышке сложились в одну гладкую поверхность. Лишь небольшое оконце с изображением розы казалось запотевшим изнутри и не давало рассмотреть черты покойницы. Внутри лежала девушка, хрупкая, темноволосая. Длинные кудри разметались по бархатной подушке. Тонкие руки были аккуратно сложены на груди. Красивые руки, молодые, без признаков разложения. Не в силах разглядеть лицо усопшей, я принялась изучать изображение на окошке. Душу кольнуло недоброе предчувствие. Роза. Вырезана точь-в-точь, как на гербе Тейр Вайсланов. Это платье, черное с красным. Оно было мне знакомо, очень знакомо. В нем я сидела в тюрьме, в нем же отправилась в дорогу, а потом его же перешила, убрав яркие вставки. В гробу лежала не Белоснежка. Сказка врала. В наш мир она пришла уже в искаженном виде. Намеренно искаженном. Кто-то хотел, чтобы все так и выглядело. Злая мачеха выгнала падчерицу из родного гнезда. Девушка выжила, нашла друзей и любовь. Колдунью наказали. Хэппи-энд. В саркофаге спала Маргата. Или я. Это как посмотреть. Оставалось только гадать, принадлежал ли мой сон прошлому, или мне преподнесли видение о будущем. Я была склонна думать, что вижу прошлое. Иначе это было бы другое платье и туфельки. Белоснежка и компания именно таким образом лишили Маргату магии и, возможно, даже нечаянно убили, предоставив вакантное место для моей души. Идея была смелой, можно сказать, новаторской. Заманить королеву в пещеру, уложить в гроб, обвесить проклятым серебром. Мариновать, но не передерживать. Потом вынуть и как бы отпустить. Зачем отпускать, если можно казнить? Орден Света велел не трогать слышащую. Белоснежка не послушалась, решила по-тихому сыграть в свою пользу. Погубить мачеху по дороге в ее родовое гнездо, где, по сведениям Ордена, поселилась такая желанная, но недоступная беременная дракониха. Подсадить слышащую к самке, ей доверяющей. Позволить многообещающему птенцу вылупиться. Дальше? Дальше Белоснежке дали по лапкам. Больно. Прозрачно намекнув, что ее хотелки не на первом месте в списке важного. Маги-наемники перебили мою свиту, а меня не тронули. Ну и чем же коварную Маргату смогли выманить из дворца, чтобы заточить в пещерах? Да чем угодно. Ваша падчерица у нас. Приходите одна и приносите золото, да побольше. Иначе станем девушку бить и обижать. Искренне злые гномы. Ситуация прояснялась. Подсказки помогали. Если получать их я смогу только через сон, готова спать с утра до вечера и с вечера до утра. Вопрос только в том, каковы будут дальнейшие шаги Ордена. Впрочем, один шаг адепты Солнца уже сделали. Заслали к нам Ивейна. Драконий источник переполнил разлившееся вокруг озерцо и небольшим водопадом устремился вниз, размыв землю и обнажив каменистое дно у основания скалы. Когда-то, видимо, здесь текла речка. Она вымыла углубление в породе. Увидев готовые природные ванны, я загорелась новой идеей. Спа, курорт, лечебные омолаживающие купания. Деньги будем грести лопатой. Но придется потрудиться. Облагородить окрестности, поставив навесы, раздевалки и беседки. Будем подавать зеленый чай и демонстрировать чудеса народной косметики. Естественно, для такого серьезного дела требовались испытатели. Поэтому поздним весенним утром, когда заметно потеплело, женское население нашей коммуны отправилось понежиться в целебных водах. Галата разогрела дыханием камни выше, и углубления заполнились горячей водой. Мы вчетвером отлично в них разместились. Даже поплавать могли бы при желании. Если поставить дело на поток, можно обслуживать 5-6 человек одновременно. Дракониха устроила сыну первый урок охоты, выше на скале. Однако Валатик весело скакал по проклюнувшейся у источника ранней травке, игнорировал местную дичь в виде мышек, жуков и лягушек и пожевывал зеленые побеги. Есть траву он научился у Унцика. Наш кот сразу определил полезность поросли, питаемой драконьим эликсиром, и занялся витаминизацией и очисткой организма. Со звуками блюющего кота я была мало-мальски знакома. А вот блюющий дракончик, старательно подражавший другу, стал для меня открытием. «Дамы», — строго оповестила я Асту и Клару, «пришло время омолаживающих масок. Трис, тебе пока не надо. Наносим аккуратно, по массажным линиям, я вам их показывала. Трис, не балуйся, намочишь волосы. Сушка волос тут не предусмотрена, Галата все-таки не фен. Аста, наноси погуще, не жалей. Маски у меня много. Трис, держи плечи под водой. Воздух холодный, заболеешь». Трис захихикала. Наверное, представила, как Галата сушит наши шевелюры своим зверским пламенем. Драконья вода, принимаемая внутрь, оказала на мелкую свое благотворное воздействие, вылечив застарелые болячки. Пусть целебные ванны поработают снаружи. За последние месяцы Трис вытянулась и приобрела округлости на щечках и в других местах. Она превращалась в очаровательную девушку. И теперь ее сходство с Кайлом было невозможно игнорировать при всем желании. Сами дети пока ни о чем не подозревали и считали похожесть счастливым совпадением. Трис была уверена, что у нее имелся родной отец, который, возможно, был жив до сих пор. Однако девочка практически его забыла, неохотно вспоминая детство под его опекой и несколько лет в трущобах. А я верила своим глазам и в судьбу. В залах Кайл не просто так обратил внимание на шуструю малышку. Ему подсказало сердце. И сейчас стоило немного понаблюдать, как терпеливо и ласково парень общается с мелкой, подсказка всплывала сама. Дети являлись единокровными братом и сестрой. «Мне даже стыдно немного», — призналась вдруг Аста, сладко потягиваясь в каменной ванной. «Стыдно, что мне так хорошо, и можно лениться и наслаждаться сколько хочешь. Меня с детства приучали к мысли, что женщина, даже знатная, должна страдать. День и ночь трудиться, во всем себя отказывать, подчиняться мужу и рожать детей одним за другим, искупая первородный грех». «У нас до сих пор некоторые женщины так считают», — хмыкнула я. «А мужчины эту идею в них поддерживают. Не религии ради, а токмо на пользу себе, любимым». Честно говоря, я с трудом вернулась в настоящее. Вопрос, как же Вена узнала в Кайле бастарда короля, снова занял все мои мысли. Мы дали отпор нахальной торговке, но если же Вена знает правду о сыне Эрхарда, последствия огласки могут стать непредсказуемыми. Брат тоже считал, что женщина — греховный сосуд и должна страдать. На лицо Асты легла тень. Я ужасно боялась, что отец выдаст меня за одного из его высокородных друзей. Они слепо подчинялись брату и подражали ему во всем. «Прирожденный лидер, чтоб его», — пробормотала я. «Зря я так думала об отце», — виновато добавила Астелла. «Он все понимал и никогда не стал бы принуждать меня к чему-то ужасному. Он просто не верил, что Эдгар решится на убийство. И из-за чего? Из-за ревности по поводу моего дара? До сих пор сомневаюсь, что он у меня имеется». «Ты нарисовала светлую руну», — напомнила я. «И чуть тебя не убила. Отличный талант». «Если бы не ты, Живена забрала бы Кайла», — строго заметила Клара. «Да-да». Трис подняла ладошками облачко брызг. «Ты сразу поняла, что эти плохие женщины лгут. Без тебя мы бы не справились». «Ну?» Тут Асте нечего было возразить, и она с улыбкой кивнула. «И вообще», — осенила меня, — «будешь мне кремчики консервировать. Только нужно подсмотреть руну у Эвейна. Да будет его кошелек всегда полон. Кстати, дамы, время смывать маски». Клара заахала, ощупывая чистое лицо. «Я словно вернулась на 10 лет назад. Кожа такая мягкая и гладкая». «Это еще что?» — пообещала я. «Пара процедур, и станешь куколкой. Замуж тебя выдадим, вот. В 60 жизнь только начинается». Клара запричитала, ужаснувшись перспективе. «Кому она нужна? Беззубая и слабая». Но мы с Астой подхватили идею на полном серьезе. Но новые зубы для матушки мы уже скопили. Местная магия способна вырастить их заново. Процедура не дешевая, но все, связанное с красивой улыбкой, всегда дорого. Неважно, в каком мире ты живешь. И туговатое ухо Клары подлечим. Найдем целителя, если после лечебных ванн слух не восстановится сам. Целую неделю шли дожди. А затем солнце вырвалось из-за туч с твердым намерением отвоевать природу у весны. Оно безжалостно истребляло влагу, и ночи стали теплыми и душными. К счастью, выяснилось, что прежние владельцы замка не пожалели денег на драконью сосну. Наш амбар был построен из этого замечательного дерева, так чтобы все в нем накопленное хранилось бы месяцами. Если зимой в нашем отеле было тепло, то летом прохладно. Я запланировала поход к источнику. Полночи провалялась, мечтая о новом бизнесе на целебных водах. Слышала, как ворчит Галата своими мечущимися мыслями, и я не давала ей спать. После полуночи явился с охоты Унцак. Долго вылизывался, потом дал себя обнять и прижаться к теплому боку. И тогда я заснула. А утром, едва встало солнце, прихватила лук, стрелы и отправилась к ваннам. Сонная Галата встрепенулась, но я уверила ее, что все в порядке. Я при оружии, которым в последнее время научилась неплохо владеть, если что, позову дракониху на помощь. Ей-то лететь пару минут. Это мне предстоит долгая прогулка. Долгая, но приятная. Никого с собой не беру. Хочу побыть одна. Накопились мысли. Солнце подсушило землю, но во врагах еще держались островки подтаявшего снега. Дневное светило, за зиму отвыкнув от своих обязанностей, нехотя поднималось над горами. В еще голых ветвях царил птичий гомон, а ветер едва уловимо пах первыми почками. Водопад окреп, и звук воды, бьющейся о камни, можно было услышать в самом низу тропы. Галата расширила родник, мы его расчистили, а Тарун укрепил камнями. Никто не смел приближаться к драконьему источнику и тем более тайком из него черпать. Люди верили, что без разрешения хранителей любого посягнувшего на собственность дракона ждет проклятие. Иногда местные суеверия мне страшно нравились. Работы нам предстояло много. Я расписала бизнес-план на страницах самодельного блокнота. Как ни считай, нам требовались дополнительные работники. Впрочем, теперь найти их было гораздо легче. Люди начали возвращаться в долину, узнав о поселившихся в руинах Вайсдена драконах. Они верили, нет, они четко помнили, что вблизи гнезд лучше родились пшеница и овес. Реже случались ураганы и наводнения, меньше болели дети, и старики доживали до солидных лет. Что уж говорить о набегах неподвластных короне кровожадных владетелей, мелких баронов с отрядами обнищавших рыцарей и мятежных герцогов Севера. Одного дракона было вполне достаточно, чтобы превратить в пепел небольшую армию вторженцев. Ведь драконье пламя нельзя было потушить привычными способами. С ним справлялась лишь магия. Потому, думая о планах Ордена с его магами-наемниками, становилось страшно за Валатика. Маленькие драконы были похожи на людей. Также долго росли и развивались, достигая зрелости к 50-100 годам. Победить армию пламенем — это хорошо. Но что, если в ней будут воевать маги? Наш постоялый двор уже не вмещал всех желающих. Тарун задумал собрать родичей и поставить вокруг амбара несколько небольших летних домиков. В конце концов, многие паломники уже сейчас согласились бы на место у костра в яблоневом саду. Но мы сами не хотели превращать сервис в хаос. А Эвейн Терферель все гостил в амбаре. Гостил и гостил, не собираясь съезжать. Наша компания к нему привыкла и нещадно эксплуатировала. Он учил Кайла пользоваться длинным мечом, а Трис рассказывал сказки. Асту и Клару он сопровождал в прогулках в деревню и охранял их лоток с товарами. Таруну помогал с ремонтом всего. Услышав о заклятии тлена, паладин вызвался помочь, сообразно его скромным силам и благословению светила. Просто чудо, а не парень. Если бы не одно «но». Странный градус напряжения между мной и Эвейном все крепчал. Я ждала, во что это выльется.